и поэтому он согласился вечером, если ничего не произойдет, пойти с Ожогиным и его супругой в кино, где показывали знаменитую и особо прославленную картину о Сталине и в связи с ним о победе над Германией. «Надо посмотреть», — сказал, поднимаясь Ожогин. «Неудобно, многие товарищи уже видели, большую зарядку получили». В тюремной больничке у печки штюрмерша вылизывала большую кастрюлю. Рассалима Апраксина задумчиво жевала печеную картошку. Рух Петрович в своем кабинетике тоже ел. Его девизом было «не теряться», и еще три к носу, все пройдет. Он и не терялся с казенной пищей, заглатывал ее впрок, ни на что хорошее не надеясь, и при этом запирался на задвижку. Однако на стук открывал с полным ртом, что его и выдавало. «Как Устименко?» — осведомился Гнетов. «А обыкновенно?» «Панует, как графиня», — ответил Ехлаков. «Лежит, песни ей поют, санаторий, как есть санаторий». Он с трудом, не доживав, проглотил, от усилий даже слезы выступили на его глаза. «Вполне можно выписывать на тюремные содержания», — добавил он, предполагая, что именно такого заявления, «и ждет от него ненавистный ему старший лейтенант с вареной мордой». Но Гнетов, как всегда, грубо его оборвал. «Вас не спрашивают насчет выписки». «Ясно», — двигая кадыком, согласился Руф. Пища все-таки подзастряла даже в его натренированном пищеводе, и ему очень хотелось, чтобы старший лейтенант поскорее отсюда ушел. «Этапировать ее без вреда здоровью можно?» «Вполне». «Напишите справку, я зайду позже». «Сделаю», — наконец проглотив свою жвачку, произнес Ехлаков. «Моментально». Аглая Петровна лежала, укрывшись до подбородка одеялом, читала Сталина, кажется, об оппозиции. Гнетов поздоровался, она ответила сдержанно и все-таки совсем иначе, чем отвечала раньше. Ответила не враждебно сдержанно, а почти дружески, но все-таки официально. Рядом воровки, как обычно, пели, но нынче негромко. Зина заводила каждый куплет повыше, пожалуйста. Зоя вторила почти контральто. Ее специальностью было рвать душу. «Вы давно видели товарища Сталина?» — спросила вдруг Аглая Петровна и твердо своими чуть косыми глазами взглянула в лицо старшему лейтенанту. «Когда вы видели товарища Сталина в последний раз? Скажите мне». «Я не обманываю вас, Аглая Петровна», — быстро улыбнулся он. «Правда, даю слово, меня ЦК не посылал, поверьте». Он вынул свои гостинцы и, стыдясь, положил их на одеяло, там, где лежала ее удивительно красивая тонкая рука. «Спасибо», — со спокойным достоинством сказала Аглая Петровна и сразу же закусила яблоко. В черных глазах ее мелькнуло детски счастливое выражение. Она даже приопустила веки, смутившись, что он видит, как ей вкусно, и добавила, пережевывая: «Черт знает, как давно я не ела яблок». Гнетов хотел сообщить ей, что скоро она будет есть этих яблок сколько захочет, но побоялся. Едва осведомился о здоровье, как Руф вызвал его к телефону. «Свирельников», — сказал в трубке голос полковника, — «ты вот чего, Гнетов, ты давай оформляй. Опять штуб звонит, понимаешь, и звонит. Зачем мы эту даму задерживаем? И твою кандидатуру утвердил, и нарушение инструкции со спецвагоном на свою ответственность взял. Давай оформляй, поторапливайся. Баба с возу коню легче, или как там народ говорится, делай». Через час Гнетов был уже на вокзале. Миновав все формальности, он договорился с начальником станции насчет отдельного купе в жестком вагоне на завтра, потому что сегодняшний поезд уже прошел. Но покуда суровый и неприятный старший лейтенант подписывал необходимые бумаги, подошел еще усатый железнодорожник и осведомился. «Разрешите подсказать?» «Разрешаю», — буркнул Гнетов. «В этом составе жестких купейных вагонов нету.